Закат. Глава первая. 14:03 до рассвета. К вечеру посвежало. Буря ненадолго улеглась, и в воздухе сладко запахло дождевой влагой. После дня, проведенного в муравейнике, инспектор Виталий был рад немного проветриться. На светло-серый костюм он накинул бежевый плащ. Поправил синий галстук, так, чтобы он находился на одной линии с пряжкой ремня. Потом глубоко вздохнул, радуясь минутам покоя. В этой части города не было волнений. Мятежники скопились вокруг площади Дель Попола, а здесь царила тишина. Силы правопорядка направились на места уличных стычек, и на этих улицах никого не осталось. Виталий вынул из кармана электрический фонарь и зашагал по мостовой, которая после дождя блестела, как виниловая пластинка. В полной тишине коричневые мокасины мелодично поскрипывали. Инспектор чувствовал себя героем сладкой жизни Феллини. Вот пойдет к фонтану Треви, а там в вечернем платье купается роковая блондинка. Но как раз сейчас ему пришло сообщение, что памятник обступили любители граффити и разрисовывают спреем белый травертин. К тому же его ждет другое свидание. Пока он прогуливался в темноте, из-за угла выскочил мужчина, вооруженный ножом. «Кошелек!» — потребовал он. Виталий посмотрел на него и мгновенно все понял. Он уже видел такой пустой, отсутствующий взгляд. «Вот и началось», — сказал он себе, — «невероятно». Но это происходит на самом деле. Не колеблясь ни минуты, Виталий вытащил из-под плаща служебную беретту и нажал на спуск. От выстрела с такого близкого расстояния налетчик пошатнулся, отлетел назад и рухнул на тротуар с глухим стуком. Инспектор подошел к трупу, посветил фонариком, взглянул с осуждением. Прелесть анархии в том, что ее благами пользуются и блюстители порядка. Виталий продолжил путь. Сандра Вега не станет ждать. Агенты, следившие за ней, указывали по радиопередатчику ее местонахождение. Виталий перехватил их на улице Деи Коронари и отпустил, посигналив фонарем. Потом выключил фонарь и сам пошел следом за женщиной, держась в шагах в 50 позади. Насколько он мог различить в темноте, Вега была одета в черное, и, судя по звуку, на ней были туфли на каблуке. Она оставляла за собой аромат духов. Инспектор спросил себя, куда это она направляется, такая нарядная, а главное безмятежная. Дойдя почти до середины улицы, где веками жили антиквары, Сандра Вега свернула направо. Виталий прибавил шаг, выглянул из-за угла, перед ним был тупик. И Сандра пропала. Но Виталий успел заметить полосу света, вырвавшуюся из маленькой дверцы, которую тут же закрыли, и понял, куда подевалась коллега. Подошел. Постоял немного. Потом решил постучать. Ему открыл хмурый детина в пиджаке и при галстуке и окинул его взглядом с головы до ног. «Слушаю». «Я здесь подруга, она только что вошла», — соврал Виталий. «У вас есть приглашение?» «По правде говоря, нет». «Это частная вечеринка, вход только по приглашениям». У Виталия не было ни времени, ни желания спорить, но он все-таки решил оставаться в рамках приличий. Будучи уверен, что в сложившейся ситуации полицейское удостоверение вряд ли особо поможет, показывая его, инспектор распахнул плащ так, чтобы силач заметил оружие в кобуре и оценил, насколько ночной гость полон решимости пройти любой ценой. «Я здесь не для того, чтобы создавать проблемы, просто хочу немного развлечься». Охранник немного подумал, потом все же впустил посетителя. Показал, куда идти, и инспектор зашагал по служебному коридору. Он быстро узнал знаменитый отель класса люкс и понял, что этим вечером все пользуются черным ходом. В гостиной, куда он попал, царила располагающая атмосфера. Горели свечи, играла фортепиано. Виталий сразу ощутил свою неуместность. Он единственный из присутствующих мужчин был не в смокинге. Дамы блистали в вечерних туалетах, непринужденно выставляя на показ дорогие украшения, обменивались улыбками. Пока мир снаружи медленно, но верно погружался в хаос, здешняя публика сохраняла класс и хорошие манеры. «Почему так не может быть всегда?» — спросил про себя Виталий. Парочки, уединившись, беседовали на диванчиках или у барной стойки, пили коктейли, в полголоса, чтобы не беспокоить остальных, обменивались безобидными замечаниями. Он увидел Сандру со спины. По плечам рассыпались длинные волосы. Она стояла в холле перед стойкой портье. Виталий заметил, что она забрала два ключа. Прошла через большой зал и завернула за угол. Остановилась перед маленьким пустым салоном. Вместо того, чтобы войти и сесть, что-то незаметно уронила на столик. Потом проследовала на лестницу, начала подниматься. Воспользовавшись этим, Виталий проверил, что она столь небрежно оставила на столике. Один из двух ключей от номера. Тогда инспектор понял, что заблуждался. Настоящий праздник разворачивался на верхних этажах. Она начала ходить сюда год назад, когда вдовство в 33 года стало слишком сильно ущемлять ее. Об этом месте она узнала случайно, когда невольно подслушал разговор двух женщин в раздевалке спортивного зала, но не поверила, приняв за досужие сплетни. Потом познакомилась с человеком, который на самом деле туда ходил. Не стала его слишком подробно расспрашивать, чтобы не выдать своего интереса, но воодушевилась. Проведя небольшое расследование с целью выяснить, о чем идет речь, однажды вечером набралась храбрости и явилась туда сама. Все происходило конфиденциально. Единственное, что было здесь обязательно, кроме вечернего платья. Вечеринки устраивались раз в месяц, и по такому случаю отель закрывался для публики. Гости прибывали через черный ход, потом были вольны поступать, как им заблагорассудится. Можно провести вечер в баре или в гостиной за приятной беседой с незнакомцами или уединиться с кем-то в номере. Сандра выработала для себя особый метод. Она просила у портье два ключа от номера, и один из них оставляла где угодно. На стойке бара, в туалете. Потом поднималась наверх, снимала одежду, гасила свет и ждала. Иногда проходило совсем немного времени перед тем, как кто-то отворял дверь и закрывал ее за собой. Сандра слышала шаги по мягкому паласу, потом чувствовала, как чья-то рука ласкает ее. Некоторые этим и ограничивались. Другие ложились на нее, овладевали ею, разговаривали или молчали, иные все делали не спеша, иные кончали стремительно. Мужчины, но иногда и женщины. Одна была особенно нежной. Сандра хотела бы, чтобы она вернулась, но этого не произошло. Важнее всего было то, что Сандра не видела их лиц, даже не представляла себе, как они выглядят. она бы не вынесла ритуала ухаживания, принятого внизу в гостиной. Столько слов ради одной единственной цели. С нее хватало взаимного удовлетворения скрытых потребностей, в которых легко признаться. После каждый возвращался в свой мир, ничего не ведая о партнере. Но однажды все пошло по-другому. Кто-то вошел в номер, но не приблизился к постели. Так и стоял, прислонившись к закрытой двери. Сандра ощущала его присутствие, слышала его дыхание, чувствовала на себе взгляд его глаз, которые могли видеть и в темноте. Через несколько минут он ушел. То не был единственный визит. Все повторилось и неоднократно. С каждым разом таинственный гость делал на шаг больше. Таких шагов Сандра насчитала 6. Но в конце этот посетитель всегда отступал, исчезал, даже не коснувшись ее. Благодаря ему она осознала то, чего даже вообразить себе не могла, то есть подлинную причину, подвигнувшую ее на то, чтобы посещать такое место. Это не разврат, это лечение. Некоторые процедуры губительны, к тому же постыдны, но иногда приходится вышибать клин клином, зло вымывать злом. А Сандра Вега устала от себя и от своих отражений в зеркалах. Поэтому ей было необходимо нарушить правила, влиться во что-то совершенно чуждое личности, которую все знали, которую знала она сама. Интересно, что разглядел в ней незнакомец? Она бы хотела это выяснить, ведь наверняка это и есть истина. Вечер блэкаута как нельзя лучше подходил для новой встречи. Поэтому Сандра решила провести его в отеле. Поднялась в свой обычный номер и приготовилась, как всегда, к очередной игре со случаем. К ней вполне мог войти монстр из видеозаписи, убивший бедного наркомана. Она поймет, в чем дело, когда ей положат в рот черную обладку. Сандра вспомнила, как обладка подействовала на ту, другую жертву, как тот парень вдруг заговорил по-арамейски. Интересно, какая будет реакция у нее? «Приди, возьми меня», — сказала она тьме. Дверь открылась. Потом закрылась. Послышались шаги. Этого было достаточно, чтобы Сандра узнала таинственного принца тишины. Мужчину, который никогда не касался ее. На этот раз, однако, он не ограничился 6 шагами, а подошел к кровати, но не осмелился коснуться. Какое-то новое чувство овладело Сандрой. Раньше такого не было, она испугалась. И, нарушив правила, которые сама для себя установила, решилась заговорить. «Ты в опасности!» Ведь каким-то образом она всегда знала, кто этот безмолвный гость. «Ты тоже!» — прошептал Маркус.